Глава 52. «Зачем мне это знать?» Салдар. После ухода водного мага адепты зашушукались, нервно перешептываясь, ведь всем было известно, что такое проверка памяти ректором Тариана. Это адская боль и раскрытие всех секретов. Да, на нее требовалось специальное разрешение, но что-то мне подсказывало, что водный маг сможет решить и эту столь непростую задачу. Ему будет просто достаточно попросить согласие Его Величества, который уж точно не откажет. Так что судьба всех адептов в самое ближайшее время кардинально поменяется. Кто-то останется в Академии, а вот кто-то вылетит стрелой за ее ворота как можно дальше отсюда. А что самое интересное, те, кого выгонят, больше не найдут себе достойного учебного заведения. Потому ни для кого не секрет, если Тариан отчисляет, значит адепт гнилой в духовном плане. «Почему я в этом так уверен?» — спросите вы. Да ответ прост. Слабаки в Академии Гэримонт не обучаются, так что остается только душа. Наблюдал, как Ассирия приняла человеческий облик и повела плечами, смотря на меня в упор. Не выдерживая, двинулся в ее сторону и сгреб в охапку, наплевав на всех тех, кто сейчас наблюдал эти действия. «Я так за тебя испугался», — шептал на ушко. «Твоя родая прекрасна». «Спасибо, красавчик», — прилетела мне мысленная от Дракайны, отчего на моих устах растянулась довольная улыбка. «На нас все смотрят?» — коснулась взволнованная моего уха. «Пусть смотрят», — рыкнул я. «Мне плевать». Нуждался в тепле ее тела, в ее одурманивающем запахе, в ее прикосновениях. Я уже не представлял себя без нее. Ассирия для меня превратилась в центр всей вселенной. «Ну, чего уставились?» — раздался грозный голос Дионики. «Вам всем ясно сказали, что ожидается проверка. Так вперед занимать очередь! Нечего тут глазеть!» Спустя несколько минут мы затягивали магией дырки в газоне под чутким руководством Ди. Адепты все разошлись. В воздухе от них витал запах страха, и что-то мне подсказывало, что участие всех обучающихся рыльца в пушку, причем в хорошем таком пушку. Оставалось только надеяться, что Тариан не выкинет половину Академии после своей проверки. Даже страшно было представить, сколько сил ему потребуется. Но водный маг силен до безумия, так что в нем уж я точно не сомневался. Он справится. «Так, вы тут доделывайте», — Ди обвела нас взглядом. «А меня оранжерея ждет». Она развернулась и пошла в нужном направлении, оставляя меня и Сирию наедине. «Расскажи ей», — послышался голос Рахтара в голове. «Расскажи, сколько ты будешь еще тянуть?» Чем дольше откладываешь, тем больнее ей потом будет это слышать и понимать тот факт, что ты был по уши влюблен в Алису. Я поддерживала мнение Рахтара. Оставалось только набраться смелости, чтобы начать этот столь нелегкий разговор. Наблюдая, как Ассирия тонкой струйкой своей магии восстанавливает последнюю дыру, подошел ближе и, поймав ее за запястье, нежно потянул на себя. «Что вы делаете, магистр?» — хитро прищурилась Сия. «Пристаете? Да еще посреди белого дня?» В ответ я лишь улыбнулся и притянул ее к своему телу, взрываясь носом в мягкую россыпь шелковистых волос. Мне нужно было немного времени, совсем чуть-чуть, чтобы окунуться с головой в леденящую душу правду. Пусть теперь она уже для меня и не столь важна, потому что сердце навсегда и бесповоротно принадлежит только одной девушке, моей истиной. «Я бесконечно в тебя влюблен», — произнес крепче, прижимая к себе Ассирию. «И я люблю тебя», — послышалось в ответ, отчего мое сердце забилось чаще. Не решаясь прервать этот разговор, я создал иллюзию вокруг нас, чтобы проходящим мимо было видно, что мы просто разговариваем в метре друг от друга, а не обнимаемся. Но так было не всегда. «Я это понимаю», — пожала плечом Сия. «Не мог же ты любить ту, которую и не знал вовсе? А те, кто был в твоем сердце до меня...» — Ассирия замолчала, лишь сильнее сжимая в кулачках мой камзол. «Это уже не столь важно, потому что их там больше нет и никогда не появится». «Ты права», — поцеловал висок любимую, вновь возвращаясь к ее волосам. «Но все же об одной я хочу рассказать». «Зачем, Салдар?» Мне не составило труда определить, как напряглась Ассирия, как ей неприятен этот разговор, но я должен был это сделать. Она узнает правду от меня, а не от кого-то другого. Честно, даже представить не мог, что будет после произнесенного. Как Сия отреагирует? Ну и молчать всю жизнь, скрывать и трястись от страха, я тоже не собирался. «Так ты скажешь?» — вклинился в мои мысли голос любимой. «Зачем мне знать о той, кто ранее жила в твоем сердце?» Чуть отстранился, так и продолжая обнимать за талию, и, посмотрев в глаза, набрал полную грудь воздуха. «Потому что это напрямую связано с твоей мамой, Ассирия».